в Лангерском скиту Семеновского уезда. Лет 30 тому назад жил раскольничий инок отец Иов, у которого в том же Семеновском уезде, а также в Чухламском, были имения с крепостными крестьянами. Этот старик, Иоанн Михайлович Сухонин, был родственник Свечины, едва ли не племянник ее. В Улангере до самой высылки из скитов посторонних лиц, то есть не приписанных к скиту по ревизии, жили две дворянки, одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую местные старообрядцы таинственно величали «дамою двора его императорского величества». Дама эта действительно по мужу принадлежала к разряду придворных, но была вдова Гоффурьера. Пребывание в некоторых обителях лиц из высших сословий, не прекращавшееся со времен смоленских выходцев, а больше того, тесные связи матерей с богатыми купцами столиц и больших городов, возвышали те обители перед другими, куда поступали только бедные, хотя и грамотные крестьянки из окрестных селений. Такие обители считались как бы аристократическими, имели свои предания. Этих преданий крепко держались, и за их сохранением зорко смотрели настоятельницы и старшие матери. Вход в такие обители даже в число работниц, трудниц, не всем был доступен. Нужны были для того связи, чье-нибудь покровительство. Большую частью игуменьи и старшие матери наполняли такие обители близкими и дальними своими родственницами. Бедные обители и небольшие скиты не очень дружелюбно смотрели на эти пригордые общины, завидовали их богатству, связям и почету, которым ото всех они пользовались. С первоначалу скиты керженские и чернораменские были учреждениями чисто религиозными, как и наши монастыри. Они служили убежищем, не хотевшим на вины Никонова приятия. Но с течением времени, по мере того, как религиозный фанатизм ослабевал среди раскольников, скиты теряли первоначальный характер, превращаясь в рабочие общины с артельным хозяйством. На деле оказалось, что женские скиты были способнее усвоить такое хозяйство, чем мужские. В женских твердо сохранялись и повиновение старшим, и подчинение раззаведенным порядкам, тогда как в мужских своеволие, непокорность старшинам и неподчинение артельным уставам в корень разрушали общинные устройства. По мере того, как женские общежития умножались и год от года пополнялись, ряды скитников редели, обители их пустили и, если не переходили в руки женщин, разрушались сами собою, безо всякого вмешательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательного уничтожения керженских и чернораменских скитов не оставалось ни одного мужского скита. Были монахи, но они жили по деревням у родственников и знакомых или шатались из места в место, не имея постоянного пребывания. Искатели иноческих трудов и созерцательной жизни удалялись в лесные трущобы, и там жили совершенными отшельниками, в вырытых землянках, иные в срубленных кое-как старческими руками кельях. Но таких пустынников было очень немного. Во всех общежительных женских скитах хозяйство шло впереди духовных подвигов. Правда, служба в часовнях и моленных отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способом добывания денежных средств для хозяйства. Каждая скитская артель жила подаяниями богатых старообрядцев, щедро даваемыми за то, чтобы матери хорошенько молились. И матери добросовестно исполняли свои обязанности. Неленостно отправляли часовенную службу, молясь о здравии благодетелей, поминая их сродников за упокой, читая по покойникам псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, годины и другие обычные поминовения. Под именем канонец или читалок скитские артели отправляли в Москву и другие города молодых белиц к богатым одноверцам стоять негасимую свечу, то есть день и ночь читать псалтырь по покойникам на месте их представления, и учить грамоте малолетних детей в домах христолюбивых благодетелей. Отправляли по разным местам и сборщиц с книжками. Ежегодно к празднику Пасхи такие сборщицы съезжались в скит и привозили значительные суммы денег и целые ваза с припасами разного рода и с другими вещами, нужными в хозяйстве. В стенах общины каждый день, кроме праздников, работа кипела с утра до ночи. Пряли лен и шерсть, ткали новины, пестряди, сукна, занимались и белоручными работами, ткали шелковые пояски, лестовки, вышивали по канве шерстями, синелью и шелком, шили золотом, искусно переписывали разные тетради духовного содержания, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смел. Все поступало в общину, и по назначению настоятельницы развозилось в подарки и на благословение благодетелям. А они старицею зато отдаривали —